Глава вторая. На каждой полке лежали мертвые мужские тела, полностью одетые, но ничем не укрытые. Каждое тело было облачено в вечерний костюм. Безупречно подогнанный фрак, белая рубашка с черным галстуком-бабочкой, узорчатый жилет сдержанной расцветки, узкие брюки с атласными лампасами, белые носки и лаковые туфли. На руках белые нитяные перчатки. Тела ничем не отличались одно от другого. Бледная кожа, орлиный нос и тонкие усики. Бесцветные губы. Лоб узкий. Редеющие волосы напомажены и зачесаны назад. Лицо смотрит вверх, на следующую полку или на каменный потолок. У иных шея была повернута в сторону. Глаза у всех трупов оставались открытыми. Почти на всех лицах застыла улыбка, открывающая зубы. На левом верхнем резце виднелся изъян, отколотый уголок. Тела замерли в разных позах. Одни были вытянуты во фрунт, другие наклонены, третьи скрючены. Но ни одно из них не покоилось так, как надлежит усопшему. Почти все словно окаменели на ходу. У каждого одна нога торчала над полкой вверх, будто делая шаг. Руки тоже не были сложены привычным образом. У одних тел они вздымались над головой, у других тянулись вперед, как у лунатиков, у третьих лежали вдоль туловища. Ни на одном из трупов не наблюдалось признаков разложения. Казалось, их заморозили, погрузили в неподвижность, но не лишили жизни. На них не было ни пылинки, от них не веяло тленом. На бортике каждой полки белела картонная бирка с рукописными буквами, вставленная в пластиковый футляр и незаметно закрепленная с нижней стороны дощатого настила. Первая надпись, на которую упал мой взгляд, гласила: «Театр Доминион. Город Кидерминстер. 14 апреля 1 года. 15 часов 15 минут. 2359-23. 25Г». На следующем ярусе табличка была почти такая же. «Театр Доминион. Город Кидерминстер. 14 апреля 01. 20 часов 30 минут. 2360-23. 25Г». Еще выше, на верхнем ярусе, читалось: «Театр Доминион, город Кидерминстер, 15 апреля 1, 15 часов 15 минут, 2361-23, 25Г». На соседнем стеллаже также лежали три тела, помеченных сходными ярлыками. Даты шли в хронологической последовательности. На следующей неделе место действия изменилось. Теперь это был театр Фортуна в Нортгемптоне. 6 представлений. Потом двухнедельный перерыв. Затем серия разрозненных выступлений на провинциальных сценах с промежутком в пару дней. Так, в строгом порядке было помечено 12 трупов. Следующий ангажемент в Брайтонском театре Палас Пирс длился 2 недели мая. 6 стеллажей, 18 трупов. По узкому центральному проходу я дошел до противоположной стены, и тут, на верхней полке последнего стеллажа, вдруг увидел тело ребенка. Перед смертью мальчик яростно сопротивлялся. Голова запрокинулась назад и повернулась вправо, рот скривился, будто в плаче. Широко раскрытые глаза смотрели вверх, волосы разметались. Его конечности были напряжены, словно он боролся, пытаясь вырваться на свободу. Одежду его составляли джинсы, спортивный джемпер темно-вишневого цвета с надписью «Волшебная карусель» и голубые парусиновые туфельки. На бирке, заполненной, как и все прочие, от руки, значилось: «Coldlaw House, 17 декабря 70-го. 19 часов 45 минут. 00:00:23. 0Г». А сверху стояло имя мальчика. Николас Джулиус Борден. Я сорвал бирку и сунул ее в карман, а потом, подтянув к себе детское тельце, взял его на руки. Стоило мне до него дотронуться, как внутреннее ощущение присутствия брата, постоянно сопровождавшее меня с раннего детства, стало отпускать и быстро сошло на нет. Впервые в жизни я ощутил его отсутствие. Не сводя глаз с брата, лежащего у меня на руках, я пытался придать его телу другую позу, чтобы удобнее было его нести. Конечности, шея и туловище оказались податливыми, хотя и не слишком, будто отлитыми из прочного каучука. Мне удавалось изменить их положение, но они тут же возвращались к прежнему виду. Когда я попытался хотя бы пригладить его вихры, они вмиг растрепались с той же непокорностью. Я крепко прижал его к груди. Тельце не показалось мне ни холодным, ни теплым. Детская ручонка, вытянутая вперед и сжатая, видно от испуга, в кулачок, коснулась моей щеки. Облегчение от того, что я наконец-то разыскал брата, заслонило все остальные чувства, кроме страха, который обуял меня в этом склепе. Перед тем, как двинуться к выходу, мне предстояло сделать несколько шагов назад, поскольку в узком проходе было не развернуться. Я держал в руках свое прошлое, не зная, что у меня за спиной. Но что-то там было.